вот своими словами повторю вопрос. Можно ли выражать не только то Бога-пламя, которое вот у меня есть? Вот я чувствую, что я, например, пламя свободы, я хочу выражать пламя радости. Можно ли это сделать? И могут ли Вознесённые Владыки поделиться примерами этого? Ответом дала мать Мария. И она попросила нас не воспринимать те учения, которые даны, линейно. Она говорит, безусловно, что мы вышли из одного Бога-пламени, однако наша задача, бытия здесь на Земле, учиться овладевать всеми семью аспектами сознания Бога, которые выражаются на семи лучах, которые мы знаем. Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы мы постепенно росли вот в этом нашем овладении семью лучами. То есть сначала мы, например, учимся выражать пламя силы, воли Бога, затем учимся выражать пламя мудрости. Да, не линейно. Как хотите, так и воспринимайте. Вознесённые Владыки учились совершенно таким же образом. Есть множество примеров этого. Но я не говорила каких-то конкретных примеров, просто сказала, что у них происходило это так же. Да, они, примеры есть. И последняя была ее фраза о том, что на высоком уровне Христобытия нужно учиться выражать не только те пламена, которые являются семью аспектами Бога, да, которые находятся на семи лучах, но также те пламена, которые находятся за пределами этих семи лучей. Все.